Глава 6. Лаборт и леди Кэт. Коломбо и Кэти находились вдвоем в комнате, выходящей в прекрасный сад, позади отеля Лоу, когда Лаборт вошел туда, держа в руках футляр из красного бархата, который тотчас же привлек внимание девочки. «Добрый день, господин Лаборт», — воскликнула она, приветствуя вошедшего. «Вы, как я вижу, принесли Коломбе хорошенькую вещицу от господина Кассара? Откуда вы узнали это? А вдруг я принес этот подарок вам?» «О, нет. Но позвольте мне посмотреть. Ах, как красиво!» — воскликнула она, открыв футляр и с восторгом пристально рассматривая находившуюся в нем вещицу. «Поглядите-ка, Коломбо! Вот самое красивое жемчужное ожерелье! Вы такого никогда не видели. Позвольте мне показать его ей», — прибавила она, выхватывая ящик из рук Лаборда и передавая Коломбе. «Разве это не изящно? Разве вы не благодарны вашему дорогому Никомеду? Разве вы не сделаете ему удовольствие и не оденете это ожерелье?» — прибавила она с плутовским видом. «Положите его обратно, пожалуйста», — попросила Коломбо, не взглянув даже на ожерелье, которое на самом деле было достойно похвал, расточаемых Кэти. «Принесли вы еще что-нибудь, господин Лаборт?» — спросила Кэти, исполнив просьбу Коломбы. «Чего еще вам? На один день достаточно будет и ожерелье, которое стоит 2000 ливров. Но если бы Коломбе вздумалось получить какое-нибудь другое украшение, господин Кассар с радостью пришлет». «Что за приятный он человек!» — воскликнула Кэти. «Примерьте же это ожерелье», — прибавила она заискивающим голоском Коломбе. «Не упрашивайте меня, Кэти, я не дотронусь до него». «Как это глупо, Коломбо», — воскликнул Лаборт. «Кассар, понятно, будет оскорблен, ему больше всего хочется нравиться вам. Так пусть перестанет делать мне подарки, они причиняют мне неприятность». «Как?» — воскликнул Кэти. «А мама говорит, что у Кассара очень хороший вкус в бриллиантах. Вчера только она просила папу купить ей такую вуаль, как прислал вам Кассар. Я рада бы дать ей свою, так как никогда не буду носить ее». «Нет, носите. Вы оденете ее в день свадьбы». «Вы правы, моя дорогая», — заметил Лаборт. «Она предназначена для этого счастливого события». «Счастливое событие. Для меня это будет самый несчастный день в жизни. Я не могу думать о нем без содрогания». «Я знаю», — заметила Кэти. «Вы не любите Коломбо, чтобы говорили о вашей свадьбе. Мне тоже хотелось бы, чтобы господин Кассар был хоть наполовину так хорош, как его подарки. Я вернусь через минуту». Она вышла. «Подойди сюда и садись рядом со мной, Коломбо», — сказал отец, когда они остались наедине. «Я должен пожурить тебя за неразумное поведение. Ты показываешь всем, даже этому ребенку, что не любишь своего жениха». «Я не могу помочь этому, папа. Я обещала выйти замуж за господина Кассара и выйду, но не могу любить его. Попросить его не присылать мне больше никаких подарков». «Пустяки. Я не могу запретить ему этого. В первый раз вижу женщину, которая предъявляла бы такое нелепое требование. Но довольна об этом. У меня неприятные новости. Кого бы ты думала, я встретил вчера в кофейной Прокопа. Не Рауля, надеюсь?» «Его? И он сидел с Кассаром, который, однако, не знает его настоящего имени и, надеюсь, не узнает. Рауль называет себя капитаном Милем. Он, если верить ему, кавалерийский офицер австрийской службы. Реген, кажется, снял свое запрещение и разрешил ему вернуться в Париж. У него довольно порядочный вид, богатое платье. Его товарищи — двое знатных молодых людей, Гурн и Тамп, но у них такой же распущенный вид, как и у него». «Вы говорили наедине с Раулем, папа?» «Недолго, но достаточно, чтобы убедиться, что он не изменился. Его единственной целью было вытянуть из меня деньги». Он отвернулся, закрыв лицо руками, и, помолчав, произнес сокрушенным голосом: «Этот жестокий негодяй принесет мне стыд и печаль. Он уже разбил сердце матери, теперь разобьет и мое. Он крепко прилип к Кассару и, как вампир, не бросит его, пока не высосет до капли всю кровь своей жертвы. Если вы действительно думаете так, папа, то ваш долг — предупредить Кассара. Пожалуй, я сделаю это». «Нет, нет, нет еще!» — торопливо воскликнул Лаборт. «Когда выйдешь замуж, можешь рассказать все мужу. Но Кассар должен знать теперь. Я решительно запрещаю тебе говорить ему об этом. Коломбо, больше не должно быть задержек для твоей свадьбы. Возвращение Рауля делает это необходимым. Когда вы поженитесь, я буду спокоен». Прежде чем Коломбо ответила, вошел лакей в богатой ливрее и доложил Лаборду, что леди Катерина Лоу была бы рада поговорить с ним. Старик поднялся и, сказав дочери, чтобы она подумала о его словах, пошел вслед за лакеем в большую великолепно обставленную залу, где застал одну только хозяйку. Леди Лоу не встала, когда вошел Лаборд, но приняла его очень любезно, однако с некоторой гордостью и сдержанностью. «Я послала за вами, господин Лаборд, так как хотела сказать несколько слов о Коломбе. Вы знаете, как сильно я привязалась к ней. Я не преувеличу, если скажу, что люблю ее как свою дочь. Вам, леди, не нужно уверять меня в этом», — сказал Лаборд, которому не понравилось это начало, так как он предугадывал, что последует за ним. «Вы вполне доказали это». «Я собираюсь доказать это еще более в настоящую минуту. Условленная свадьба между Коломбо и Кассаром представляет некоторые преимущества, но я начинаю думать, что она не должна состояться». «Ах, начинается», — подумал Лаборд и прибавил вслух. «Даже если бы я сходился с вами во мнении, а этого нет, все-таки дело зашло так далеко, что его уже нельзя остановить. Я не могу, оставаясь честным, пойти назад. Я вижу трудности, но где ставка является счастье Коломбы, там не должно иметь веса никакое другое соображение. Она не жаловалась мне, но я уверена, она сильно страдает, и следует приписать ее новое нездоровье также этой причине. Вы не захотите принуждать ее и сделать несчастной? Конечно, нет, миледи. Я стремлюсь к ее счастью, выдавая замуж за достойного человека. Мое намерение одобрено и мистером Лоу, который очень благоприятствует браку. Я очень хорошо знаю, что мой муж одобряет этот брак. Одобряла бы его и я, если бы думала, что Коломбо будет счастлива. Но я не думаю этого. Вы должны дать ей отсрочку на месяц, господин Лаборд. Никак не могу сделать этого, миледи. Кассар становится все более и более нетерпеливым. И по многим причинам я сам желаю поспешить со свадьбой, а не то что откладывать ее. Я только что сказал это Коломбе. Господин Лаборд, свадьба должна быть отложена на месяц. Невозможно, миледи. А я повторяю, она должна быть отложена, — ответила она тоном, не допускающим возражений. В течение этого времени я употреблю все свое влияние, чтобы склонить Коломбу на этот брак. Я слишком обязан вам, леди, чтобы отвергать какое-либо предъявляемое вами требование. Но боюсь, что Коломба с такой же неохотой исполнит свое обещание через месяц, как и теперь. Мне думается, что она будет готова повиноваться вам, могу обещать вам это. Но вы должны знать, что ее сердце отдано другому. Я думал, что она давно уже победила свою неразумную страсть к Ивлену Харкорту. Она упорно старалась сделать так, но безуспешно. Скажите мне, господин Лаборд, что служит препятствием в ваших глазах для этого молодого человека? Особенного препятствия нет, миледи, за исключением того, что он беден. Но ведь вы достаточно богаты, чтобы сделать счастливой свою дочь, выдав ее за того, кого она любит. Я дал Кассару слово и не могу взять его обратно. Но даже если бы не состоялась эта партия, я не выдал бы дочь за Ивлена Харкорта. Я исполню ваше требование об отсрочке свадьбы на месяц, но по истечении этого срока она совершится, полагаясь на ваше любезное обещание подготовить к ней Коломбу. С этими словами он поклонился и вышел. «Бедная Коломба», — вздохнула леди Катерина, оставшись одна, — «ей не следовало бы так жертвовать. Лу поддерживает этого ненавистного Кассара и не хочет, чтобы я вмешивалась, но в таких случаях, как этот, я не могу молчать. Если я сумею воспрепятствовать свадьбе, она провалится».